Василий Шукшин. «Сны матери». Читает Александр Синица. Вот материны сны несколько. Почему-то они мне запомнились, не знаю. Может, потому что рассказывала она их не один раз. Она сама помнит их всю жизнь. Первый. Я была еще маленькая, годов 7 так, 8 было, может, маленько больше, вижу сон. Вышла я вроде из дома в тятином дому-то, а в ограде у нас на ослике сидит святой с бородкой. Маленький такой старичок, весь белый, бородка белая, волосы белые. «Поводи, — говорит меня девочка, — по оградке-то поводи». Я вроде так и надо, начала его водить. Взяла ослика-то за уздечку, довожу. Осликов-то сроду не видела, а вот приснилось же. Вожу, а сама возьми да подумай. Дай-ка я у него спрошу, что мне на тем свете будет? Да взяла да спросила. Старичок засмеялся, достал откуда-то из-под полы бумажку и подает мне. «Вот, — говорит, — чего тебе? Будет». Я взяла бумажку-то, смотрю, она вся-вся исписана. А читать-то я уж умела. Вижу буковки все наши, а разобрать сразу как-то не могу. Ладно, думаю, я его еще маленько покатаю, а потом пойду в избу, да и прочитаю ладом. А сердце так вот волнуется. Шибко уж я рада, что узнаю про себя. Вожу вроде ослика-то, а сама нет-нет, да загляну в бумажку. Не читаю, а так. Радуюсь. Даже и про старичка забыла. Радовалась я, радовалась и проснулась. Так обидно было, даже заплакала. Маме утром рассказываю, она мне говорит: «Глупенькая ты, глупенькая, кто же тебе здесь скажет, что на том свете будет? Никто не скажет». А я вот все думаю, не проснись я раньше время. Может, и успела бы прочесть хоть словечко два. Главное ведь, торопилась же я в избу-то. И вот на тебе проснулась, видно и правда. Не дано нам здесь знать про это, не дано. Второй. А это уж когда у меня вы были, когда уж Макара забрали, в 33-м. Но только-только его забрали весной. Я боялась ночами-то, ох, боялась. Залезу с вами на печку и лежу, глазею. А вы спите себе, только губенки оттопыриваются. Так я грешным делом нарочно будила вас, да разговаривала, все не так страшно. А кого вам было-то? Таля та вовсе грудная была, ну, а тут заснула. И слышу, вроде с улицы кто-то постучался. И вижу сама себя, вроде я на печке, с вами лежу, все как есть. Но уж будто я и не боюсь ничегошеньки. Слазю, открыла избную дверь, спрашиваю, кто? А там еще сенечная дверь. В нее постучались-то, Мне оттуда. Это мы, отроки, с того света мы. А чего вы ко мне-то? Это я им-то. Идите вон к Николаю Погодину. Он мужик, ему не так страшно. Нет, нам к тебе надо. Ты нас не бойся. Я открыла. Зашли два мальчика в сутаночках. Меня всюё так и опахнуло духом каким-то. Приятным. Даже вот не могу назвать, что за дух такой. На что похожий. Сяли они на лавочку и говорят, у тебя есть сестра. У нее померли две девочки от скарлатины. Ну, есть, говорю. И девочки померли, Валя и Нюра. Она плачет об их, горюет. Плачет, говорю. Жалко, как же. Вот скажи ей, чтоб не плакала. А то девочкам от этого хуже. Не надо плакать. Ладно, мол, скажу. А почему же хуже-то от этого? Они мне ничего не сказали. Ушли. А Авдотья-то на другой день рассказала. Она заплакала. Милые мои-то, крошечки мои родные, как же мне не плакать об вас? Да и наревелись обои с ей досыта, как же не плакать, маленькие такие? Говорить только начали, таких-то еще жалчее. Третий. А тут вижу, хвораю лежу. А правда, хворала-то, сильно хворала. Но это и в то же время, как Макара взяли. А вижу, вроде я в тятином дому-то лежу на кровати. Я часто себя в тятином дому вижу. И вот лежу, хвораю, а вот так вот вскинула глаза-то позад себя. Они стоят, две Авдотины девочки-то, которые померли-то. Стоят две, в чем их положили, в гробике, в том и стоят, в платьицах, в таких. Я их хорошо помню, эти платьица. Ой, говорю, Валенька, Нюренька, да милые вы мои-то. Вы откуда же? Оттуда, говорят. Ну а как вам там? Хорошо. Ой, няня Маруся, нам там хорошо. Ну, знамо, безгрешные душеньки. А потом Валя постарше, которая вот так вот пальчиком погрозила, и говорит, а куклы-то нам посулила, а сама не сделала. Правда, когда они хворали, лежали, я им посулила куклы сделать. Тогда ведь купить-то негде было. Сами делали, да из тряпочек разных платьиц шили, да играли. Так мне горько сделалось, что я заплакала. Заплакала и проснулась, лежу зареванная. Ладно, думаю, выздоровею, сделаю вам куклы. Выздоровела, выстрогала две куколки, одела их понарядней, да соседским девочкам, какие победней, отдала. Вот, играйте на здоровье. Четвертый. А это уж как война началась, тоже сон видела. Как забрали наших мужиков-то, их сперва здесь держали, а потом в Бийск вон всех отвезли. В шалоны сажать, согнали их туда, видимо-невидимо. Но пока их отправляли партиями, мы там с семья жили. Прямо на площади перед вокзалом-то большая площадь была. Дня три мы там жили, лето было, чего же. И вот раз днем прикорнула я, сижма прямо на мешок, на какой-то голову склонила, да и задремала, а он рядом сидел, отчим твой, Павел-то. И только я задремала, вижу сон, будто бы мы с ним на покосе, а покос вроде не колхозный, а свой, единоличный. Балаган такой стоит, таганок возле балагана, сварила я похлебку, да даю ему попробовать. На-ка, мол, спробуй, а то тебе все не досол, кажется. Он взял ложку-то, хлебнул, да как бросит ложку-то, и даже заматерился сердешный. Он редко матерился, покойничек, а тут даже заматерился, обжегся. И я сразу и проснулась, рассказываю ему, какой сон видела. Он послушал, да загрустил, аж с лица изменился, помутнел, побледнел. Говорит печально: «Все, Маня, неспроста этот сон. Обожгусь я там и обжегся. Полгода всего и пожил-то после этого. Убил». Пятый. А вот сон тоже. Лежал я в больнице, а со мной вместе девушка одна лежала, сиротка. Я приголубила ее, она меня и полюбила, да так привыкла. Ночевать потом ко мне ходила, когда мы из больницы-то выписались. А работала она на складе весовщицей. Каждый вечер, бывало, идет: «Мария Сергеевна, я опять к вам, давай, милая, все веселее двоим-то». «Ей что, жить, что ли, негде было? Да по что же?» «Вот, привыкла». А я уж тоже к ей привыкла. Так мы дружно с ей жили, а потом она померла, плеврит. От плеврита печень занялась, померла бедная. Я и схоронила ее, а потом вижу сон. Вышла я будто бы на речку, а на той стороне, где Гилев остров, город будто бы, большой-большой город, да красивый, дома высокие. И дома высокие, и весь вроде бы он в садах, весь-то он в зелени, цветы. Я даже с этой стороны вижу, так и колышутся, так и колышутся. Ах ты, Господи! Сяла я в речку-то, да и поплыла туда. Сижма как-то сижу и плыву, только руками маленько подгребаюсь. И так меня к тому городу и вынесло. Вышла я на берег, никого нету, я стою, не знаю, куда идти. А смотрю, выходит моя Ниночка, девушка-то сиротка. «Матушка ты моя, увидела меня, да так обрадовалась, обняла, да так крепко прилюбила». Я еще подумала, сильная какая, не выхворалась. А она, правда, мало хворала-то, скоро убралась. «Куда же мне идти-то?» — спрашиваю ее. «По что тут никого нет-то?» «Есть, — говорит, — как нету? А тебе вон туда, — показывает мне, — вон, видишь? Я смотрю туда, а там место-то похужее, победней и дома пониже». «А ты где же?» — спрашиваю Ниночку-то. «А не спрашиваю же, ты где живешь? Знаю, что она мертвая». «А вишь, — спрашиваю просто, — а ты где?» «А я, — говорит, — вот, в центре». «Конечно, сколько она и пожила-то! А, наверное, и грешить не успела, безгрешная душенька. А мне-то, видишь, на окраинке только место, да хоть бы и на окраинке, а только там. Господи, как же там красиво, все время у меня в глазах тот город стоит». «Тогда телевизоры-то были уже?» «Какие телевизоры? Это когда был-то? Когда ты на действительно еще служил, а Наташа в институте училась, вон когда был-то. А что, думаешь, насмотрелась в телевизоре, поэтому такой город приснился?» «Но?» «Нет, я сроду таких городов ни в телевизоре потом, ни в кино не видела. Что ты?»